Глава 2. 15.05.589, 17.05.589 от основания новой империи. Земли хаоса. Трехгорный. Отрыв от цивилизации мне нравился. Здесь, вдали от любопытных глаз, можно было не сдерживаться, тренируясь в полную силу, не опасаясь, что кто-то составит полное представление о твоих возможностях и не обращая внимания на сопутствующий ущерб местности. Поэтому в ход шел весь доступный арсенал от кинжалов и моргенштерна призрачного жнеца до огнешаров высшего порядка и копий праха, с настройками которых продолжал экспериментировать, начал во время прошлого рейда. Применял все накопленные знания и умения, не жалел энергию из алтаря, как и магическую, прану тоже постоянно тратил, телекинез – уникальное подспорье. Закреплял и углублял одно из моих преимуществ над местными – это использование артефактов и навыков на рефлекторном уровне. Практика работы с нейрой и дополненной реальностью оказалась одним из самых весомых аргументов. В целом, большинство коренных жителей, даже имея какие-то амулеты или навыки, использовали их очень редко и только по назначению. Соответственно, опыт применения ненамного отличался от нулевого, а это лишние секунды, когда счет шел на их доли. Пока отдыхал пленник, я сделал множество важных вещей. Окончательно выявил разницу между телепортацией и переходом из тени в тень. Изначально считал, что последний — это кривой аналог первого. На деле все оказалось гораздо сложнее. Волчий навык работал на условно открытых пространствах, например, закрывая дверь в камеру даже не на запоры, а просто плотно прикрывая ее, я не мог перенестись через решетку. С открытой, причем чтобы я протискивался в проем, легко. Однако максимально возможное расстояние приблизительно в 22 метра уменьшалось ровно на то, которое требовалось, чтобы обогнуть по кратчайшему пути препятствие. Данный аспект работал и с мебелью, или с деревьями, а в густых кустах телепортироваться получалось, но с ограничениями. Показатели падали в 3-4 раза. Специально проводил эксперименты в зарослях, размерами значительно превышающих максимальный радиус действия навыка. Время же отката всегда оставалось неизменным, около минуты 10 секунд. Райсовская работала иначе. Здесь действительно можно было говорить о реальном переносе, не оказываясь в промежуточных точках. Главное — четко видеть конечную. Предельное расстояние около 18 метров. Не получалось найти более точное расположение теней. И время отката чуть больше 2,5 минут. С одной стороны, энергию в алтаре экономил и не собирался особо тратить ни на что, кроме сугубо функциональных и необходимых здесь и сейчас навыков, так как планировал при острой необходимости вложиться еще в оружие, в копье и моргенштерн. Но с другой стороны, сотни и сотни призраков, часть из которых была довольно сильна, появившихся в сумеречную ночь, позволяли немного скорректировать планы. Тем более, что даже под тенью Аракса я для них оставался незамеченным, поэтому выкашивать их мог, не считая. Да и тренировки раскрашивались и приводили к массовому уничтожению сущностей. Медвежье наследие трогать не стал, сейчас оно было поднято на максимально доступный для меня уровень. Дальнейшее улучшение могло привести к травмам во время использования. Поэтому смысл терялся. Лишать себя возможного козыря, который мог понадобиться здесь и сейчас, а не когда-то потом, в силу того, что всего лишь имелась энергия в алтаре, я не стал. Как и подходил крайне осторожно к прокачке других умений. Например, призрачные крылья, которые требовали энергии больше практически на порядок, нежели каждая из телепортаций и усиления, пока успешно заменял повелитель пространства. Разбиться же не позволяли родовые навыки, которые работали в пассивном режиме. Их тоже испытал, бросался смело вниз деревьев и скал. Трюк, за исключением подавления инстинкта самосохранения, несложный и абсолютно безопасный. В любом случае, браслеты с аурой и хора при получении критических повреждений вылечили бы автоматически. И, честно говоря, не будь тихой, тренируйся я с такой же интенсивностью и бесстрашием, схлопнулся бы давным-давно. Противоборство токсинам, обретение ядовитой крови, не то чтобы пока не требовались, но Амелия предупреждала о первоочередности сейчас декадного курса новых зелий. Лишь затем, после сканирования ее организма, можно начинать заниматься данной проблемой. Чувство раненых врагов поблизости тоже пока лишнее, зато на первые роли стало выходить изучение наследия воронов. Мертвеца для экспериментов хотел поймать еще в первые сутки, когда понял, что придется плотно взаимодействовать с нежитью. Но по самому действенному закону Вселенной, подлости, на протяжении 2 дней ни одного дикого зомби мне не попадалось, как вымерли. И только сегодня, совершая привычный облет, оббег и обход окрестных территорий, пока пьяный маг отсыпался, наткнулся на полуразложившегося монстра. Поймать и заковать его труда не составило, несмотря на то, что он не уступал скорости обычному человеку и был сильнее раза в 4. Невидимости мои физические параметры сводили на нет возможные преимущества нежити, спеленать которую оказалось проще, чем младенца. Петля веревкой через секунд 30, а я не применял ускорение от кинжалов, еще один пленник оказался у меня за плечами, а затем через минут 10 был доставлен в развалины замка. Кстати, отметил, что от моего клиента и от подопечных лича трухлятиной и тленом практически не разило. Здесь, в одной из комнат подальше от лёжки, усадил зомби на металлический остов от стула или кресла, зафиксировал и взялся за эксперименты. Смотрелся в глазницы, где тлел тусклый синий огонь, видимый в магическом зрении. Видимо, яркость зависела от силы противника, как и проявления в обычном мире. Так у архиличий дракона глаза светились в обычном зрении. Активировал целенаправленно умение слышать и чувствовать мертвых. Секунд 5 ничего не происходило, а затем в голове стали всплывать непонятные образы. От голой девки до оскаленной бородатой рожи. А еще куча черного серебра и красного золота. Никаких осознанных речей зомби не произносил, однако пришло осознание, что он представился около года назад. Невнятное шипение, хрип и непонятно каким образом издаваемые — это демонстрация ярости и ненависти. Именно такими чувствами окатило, когда я отключил тень Аракса. Ощущения отличались от наведенных эмоций питомца, которые, если не отслеживать истоки, можно было принять за свои. Здесь же существовало четкое разделение, разграничение ли. Отметил, когда проявился в пространстве, призраки, держащиеся обычно на расстоянии около 10-20 метров, сунулись вновь ближе. Однако, рассмотрев или ощутив, кого они выбрали в качестве жертвы, поспешили убраться обратно. Вообще, наблюдая за ними, следовали однозначные выводы. Во-первых, сущности обладали зачатками разума, по крайней мере, умели распознавать опасных противников. Во-вторых, у них имелся развитый инстинкт самосохранения. Если изначально привидения, как мотыльки на огонь, летели ко мне, едва только стоило показаться, и я их выкашивал десятками, то теперь приходилось гоняться за тварями. Но это неплохо способствовало тренировкам. Третье умозаключение. Они явно на что-то надеялись и чего-то ждали, потому что замечал одних и тех же, судил по форме и характерным искажениям, которые перемещались вместе за мной и держали меня в поле зрения, когда я не переходил скрыт. В целом больше ничего не узнал нового. Поднял умение, оно требовало ресурсов из алтаря гораздо больше, чем крылья, и являлось самым энергоемким из имеющихся. Первый раз ничего не произошло, второй такая же история, зато на третий сразу раздался отчетливый, пусть и глухой, бубнеж, слышимый словно в голове. «Живой! Еда! Сила! Сила! Живой! Еда! Сила! Живой!» А еще сразу родилось некое понимание поведения твари вместе с картинками о побудительных мотивах. Ненависть к разумным и желание убивать вели зомби. Именно их прана и плоть служили энергией и строительным материалом для некого возвышения твари, перехода на следующий уровень бытия. И больше десятка картин и образов, как в некую абстрактную шею вонзаются зубы мертвеца. Как он рвет на куски тело, испытывая настоящее наслаждение. Из чувств только такие были доступны для монстра. Выходило мало того, что бездумного урода снабдили программой уничтожения людей, так еще и к мотивации, помимо роста параметров, добавили наслаждение, сходное с человеческим оргазмом. Я, подумав и оценив свои силы в уничтожении призраков, чтобы вернуть энергию в хранилище, а также время, которое решил уделить на расспросы пленника и усыпление бдительности архилича, если тот меня видел, загнал вороновское умение в потолок. И с каждым подъемом мне открывалось больше и больше информации по реципиенту, как и по возможностям использования навыка. Вновь будто распаковались информационные пакеты от Оринуса или Кроноса. С последним, понятно, выводы по этому явлению сделал еще в Черноягоде. Общие расходы энергии удивили. Четверть от полного алтаря канула в лету. Но зато открылась возможность сканирования мертвых тварей. Оно обходилось очень дорого, аналогично половинному заряду от когтей. И это сейчас, когда объем их аккумулятора возрос на порядок от начального. Впрочем, меня это не остановило от экспериментов. Провел. Не обомлел от первоначального результата, но зажегся. Я точно знал, что при жизни Эрин Джек Ламбер погиб 476 дней, 16 часов и 32 минуты назад. Искатель древних ценностей ночью за пределы чистого пятна выкинул компаньон, Эрин Олли Рикард. Ощутил желание мертвеца отомстить вероломному товарищу. Следующий тип сканирования я мысленно обозначил как диагностика. Стоила она десятую часть от полного алтаря. Но сразу возникло понимание уровня угрозы мертвеца. Подсветились уязвимые точки для родовых кинжалов. А еще осознание, что вероятность приобретения ядовитого укуса или таких же когтей, опять название навыком дал я, равнялось приблизительно 0,001%, и данный показатель мог быть повышен за счет энергии из алтаря. Сразу как с когтями Диса представил полукруглые шкалы и прямоугольные вертикальные индикаторы, которые разместил от 1 до 100. После использования диагностики появилась возможность получить эти умения при активации некого поглощения за 5 минут до гибели реципиента, обязательно от родовых кинжалов, или от связанных с алтарем копья и Моргенштерна. Перевел взгляд на кровопийцу, и вновь откровение. Если убью им, ничего не получу. Поигрался с настройками, выкрутил на максимум, а это ни много ни мало, но передача одномоментно всей доступной энергии с хранилища в поглощение. И вероятность получения навыка с этого зомби устремилась к 3,5%. Однако на этом неприятные известия не заканчивались. Даже если повезет и ты приобретешь умение, то для его закрепления ветки своих требовалось иметь минимум 1/3 от полного алтаря. Если так не сделать, то он просто исчезнет, и все потраченное не вернется. Еще нюансы. При получении навыков во время добровольной передачи их носителя через кровь, как произошло с бывшим главой медведей или со старым волком, навык проявлялся через 5-10 суток без дополнительной катализации процесса усвоения в виде поглощения тех же сущностей драконов или силы и крови глав домов. А после выигранных поединков чести с главами народа, у тебя все доступные проигравшему роду умения оказывались в неком облачном хранилище, доступ к которому появлялся после прокачки всех умеющихся в потолок. При использовании наследия воронов навык становился доступным для закрепления в течение максимум 2 минут с момента убийства твари, но делался активным сразу же. И следующий вывод. Повторялось как некая истина о существовании возможности у воронов поглощать умения только других людей. Скорее всего, на самом деле от них вероятность приобретения чего-то получалась самая высокая и наименее энергозатратная. Я проводил параллель с получением тотема для представителей народа и других разумных, где первым требовался всего лишь 1 собиратель душ в силу общей предрасположенности, а вторым необходимо совершить дерзкий самоубийственный подвиг. Жаль, не имелось никого из черноягодцев поблизости для проверки теории. А так, чтобы от моего сегодняшнего пациента получить довольно спорный навык, Необходимо просто дикое количество энергии. Учитывая практику людей, столько рабов на алтаре Оринуса вряд ли нашлось бы даже в Деморунге. Продолжая вглядываться в мертвую рожу, почувствовал, что можно вскрыть еще один пласт информации. Стоил он как 3/4 от наполнения когтей Диса. Но ради проверки не пожалел. Затем же... Назвать это можно только накрыло. Накрыло чужими эмоциями, чужими воспоминаниями так, будто сам проживал все. Ощущал я даже запахи. Одни картины тянули за собой другие, но все так или иначе были связаны с гибелью подопытного. Оказалось, Джек спал с женой своего босса-убийцы, так как, узнав об измене благоверного, решил отомстить обязательно с кем-то из его друзей или приятелей. И ей настолько понравился процесс, что в него включило постепенно практически весь ближний круг, и часто отдыхали все вместе. Эрин Лэмбер не испытывал особых чувств к даме, но млел от осознания владения женщиной Оли, который командовал ими. И довольно жестко, нередко ломал челюсти и носы, насаждая дисциплину, наличие которой приводило к тому, что их команда несла крайне незначительные потери в рейдах, особенно по сравнению с большинством других. В общем, Джеку казалось, что в моменты близости он становился выше шефа, и каким пьянящим и сладостным было это чувство. Сцены одиночного и группового секса с маромойкой, которая, напившись эльфийского вина, отдавалась дикой страстью, хохотала и что-то выкрикивала. А затем рейд. И удачный. Нашли красное золото, черное серебро. Оли подговорил Джека сначала избавиться от трех компаньонов, частенько участвовавших в веселье с его женой. Куш же отлично делился на две части, так и аргументация оказалась самой действенной, и предвкушение, что жизнь полностью поменяется. «Эти же уроды не заслужили, они всегда были бездельниками, теперь делиться с ними, ага-ага». Хитрое снотворное сделало свое дело, а дальше бедолаг прикончили земли хаоса. А на следующий день командир опоил уже и Эрина Ламбера, связал, лишил всех амулетов, дождался, когда тот очнется. И перед тем, как выкинуть его за границу чистого пятна после заката сердца Иротана, рассказал, за что поступил так с ними. «Ни о какой алчности речи не шло, если только отчасти», — говорил он о возмездии за их вероломство и предательство. Поведал и как придет конец благоверный, а он богатым и свободным человеком покинет Деморум, рассадник Эйдена. И все чувства пациента я переживал по-настоящему. Вера до последнего, что ничего страшного не случится, что все это сон, страшный сон. А затем заполнивший каждую клетку сознания животный ужас от неизбежного. Будто все происходило со мной, никакого разделения между своими и чужими эмоциями. С трудом вынырнул из этой кучи дерьма, автоматически взглянул на часы. Всего 15 минут, а показалось, будто пару недель прожил на месте урода. Встряхнул головой, и отголоски всех чувств продолжали будоражить мысли и душу, словно все испытал именно я. Настоящая смесь от дикой похоти и восторга до боли и страха. Мать, вашу мать! Если такая дрянь не выветрится и ее усугублять, то с ума сойти расплюнуть. Еще раз похвалил себя, что не согласился на предложение Оринуса прожить жизнь великого предводителя гоблов. Действительно, там начнешь повторять. В голодный год толстая жена — подарок небес. Две. И ты обласкан богами. Теперь понятно, почему у калеки-опекуна творилась беда с головой. Мало потери тотема, семьи, кровавой мести, так еще и такое. А мне показалось, когда я изучал воспоминания пацана, что у того просто шизофрения, когда он вдруг после обильных возлияний начинал рассказывать о себе, словно о другом человеке. Чаще как и за что он умирает. Страшный дар. И использовать его можно только в самых-самых крайних случаях. Пробуждение для молодого мага вышло не очень. Усадил его на пятую точку, напоил из фляги водой. Вливать эликсир здоровья от Амелии не стал, помнил, как подлечил гарпию. Так, конечно, к роду людскому не относилось, но мало ли какой ядреной смесью почивала лекарка, ведь процессы в моем организме отличались от обычных. Она ориентировалась именно на них. «Я говорю, ты внимательно слушаешь». Шлем не стал снимать, хотя можно было создать иллюзию чего-нибудь лица. А еще сейчас использовал голосовой амулет, который выручал неоднократно. «На тебе оковы боли, которые позволяют не только ее причинять, но и знать точно, когда человек говорит правду, а когда лжет или не договаривает. Еще артефакт не позволит перейти в царство Мары, нарушив клятву молчания на крови. Я могу работать с тобой до конца сумеречной ночи, вытягивая каждое слово и ломая тебя постоянно, но... Так как у меня очень много своих дел, то в какой-то момент сниму с тебя ограничения на сутки, затем заставлю зайти за границы любой Амерты, и через 28 часов ты окажешься прямиком в Гратисе. Клянусь кровью, что так и будет!» Если сначала пленник выглядел бодро, то последние слова и пламя на кулаке заставило его заволноваться. «Поэтому упрощаем задачи. Отвечаешь на вопросы четко, ясно, кратко. Добровольно или нет, но ты расскажешь все. Итак, как будем работать?» «Ты не оставляешь мне!» Секунда боли заставила выступить слезы на глазах визави. «Итак, как будем работать?» Так же спокойно повторил я. «Добровольно!» — сверкнул карими глазами пленник. «И как к тебе обращаться?» «Это хорошо. Для тебя хорошо. Зови меня Глэрдом. Кто вы такие?» Сутки. Ровно столько времени я потратил на допрос. Конечно, с перерывами приблизительно в каждые 6 часов на 2. Узнал многое, еще больше требовало уточнений. С одной стороны, уже сейчас можно было обратиться к Оринусу за наградами, дополнительная информация была бы кстати. А с другой, мало ли как еще все повернется. Впрочем, неясно, сработал бы призыв. Переносные алтари и любые вещи, несущие на себе или в себе божественную ауру, я оставил Черноягоде. Избавился от меток следящих заклинаний, как и проверил все и вся на их наличие. Кшундаров тоже очистил, а Дерен Гертас проконтролировал. В целом, картина происходящего уже сейчас вырисовывалась довольно очевидная. Заинтересованные в воскрешении мертвого бога Ригмара, или наоборот, желающие любыми средствами помешать этому знаменательному событию, узнали фактически одномоментно о том, что в Трехгорном хранился жезл Антонио де Тиса. Одна из главных составляющих в неком сложном ритуале для возвращения на небосвод очередного упыря. Точнее, находился он в межреальности, а здесь присутствовала одна из десятков или сотен проекций, воздействие на которую можно было вытащить артефакт в наш мир. Более того, фактически все стороны получили информацию незадолго до сумеречной ночи о везучем мальчишке в Черноягоде, у которого имелся дар Кроноса в виде перчатки Имерса. Отсюда вытекало 2 возможных вывода. Первый. Верховный, поручив мне задание, сделал секретные данные доступными для многих и многих. Неважно, из-за весов или из-за предательства ближайшего окружения, что тоже под вопросом. Или второй, он получил их одновременно со всеми остальными. Почему это важно? Мне с башком еще разговаривать. Так вот, находящиеся сейчас в крепости представители одной из коалиций, практически оставшиеся за бортом важного действа. Они не имели самоназвания, но я окрестил всю их братью Солянкой. Ее представители не обладали ни административным ресурсом в главной имперской канцелярии, у них не было магов необходимой специализации, которые могли бы, пусть и сообща, и прикладывая невероятные усилия, жертвоприношение не меньше 100 разумных прилагалось. Но достать предмет из межреальности. Однако Глэрт Лоуэлл и Ко, точнее их неизвестные высокие покровители, имели огромное желание поучаствовать в авантюре, но главное в ритуале воскрешения с целью получить от башка затем особые преференции и сказочные возможности. Ригмар по преданиям был особо щедр на награды, гномов же вели еще и убеждения, для них кощунственным казался сам факт непричастности к возрождению их отца из-под Красной горы. Еще они его знали как ужас из глубин, приходящий из горной тьмы, погибель врагов и кровавый кузнец. И в последние столетия его жизни коротышки нанесли Ариста несколько болезненных поражений, закончившихся созданием собственного Великого Королевства, просуществовавшего 2,5 века. План Солянки был прост – дождаться команду конкурентов и свиты Императора, затем принудить к сотрудничеству, чему немало способствовал привлеченный архиелич Винсент Шумар, повелитель мертвых и покоритель драконов. Последнего интересовал браслет и пирамиды и сокровищницы, а еще мальчишка Ариста, у которого имелась перчатка из наследия Имерса. Кроме возможной силовой поддержки в противостоянии с конкурентами, существовала еще одна причина договариваться с живым и мертвому. Только Лич мог открыть дверь сокровищницу самым простым способом – взять и потянуть за створки, ведь раньше это был малый рабочий зал одного из многочисленных резиденций Пятой Длани Императора, который тоже к миру живых не принадлежал. «Это как? Лич-Длань?» – уловил я главное. И мне стало интересно, ведь тоже приходили мысли, как использовать мертвецов в мирной созидательной деятельности. Оказывается, в Империи существовала и такая практика. Монстры даже занимали руководящие посты. А вот в моих знаниях об эльфах этот аспект отчего-то не упоминался. И чему теперь только и учат в академиях? Я едва не усмехнулся, взявший на себя роль старожила и наставника, выглядел лет на 20. Древняя империя, а не этот чудовищно невежественный огрызок, возомнивший себя равным ее величию. Та империя брала и ставила на службу все, что приносило пользу, во всех мирах. Если кто-то полезный хотел продолжить работать на ее благо в таком виде, то никто не препятствовал. Тем более, четвертая Великая война с мертвецами закончилась за пару столетий до того, как Корм Созидающий решил стать личем. И сделал он это во благо Империи, так как такой облик открывал многое, что недоступно при иных формах бытия. Да будет тебе известно, именно первая война с нежитью, когда они пробили портал в наш мир в поисках жизни, и стала эпохой, как великих бед и разрушений, так и величайшей в нашей истории экспансии таких же свершений. Именно у архиличий мы взяли силой знания, как пробивать порталы в другие вселенные. Именно тогда мы смогли энергию других миров перенаправить в свой, благодаря чему еще и существуем. Именно тогда был создан Великий Ледяной Путь. Именно так, с большой буквы, взять всю энергию неслабой в магическом ранге планеты и направить в одну точку, сконцентрировать ее там. Великая эпоха свершений! Величайшая! Пятая Длань же был верен Империи до конца. Орм Созидающий возглавил второй ударный легион в День Тьмы и повел его за собой, хотя мог остаться в стороне, так как тьма их мать и не трогает мертвых. Но даже зная о том, что он растворится в ней, этот величайший Ариста все равно не дрогнул. Вот такие были герои! Скромная резиденция. Прокомментировал я, направляя в нужное русло мысли визави. Рин Лонг оказался полиглотом и историческими справками сыпал, как и Дервирга, не уставая рассказывать, что были времена, аристы и люди, не чета нынешним слизням. «Это Архилич, а там его рабочий кабинет. Если будет тебе угодно, один из них, которые все похожи друг на друга, как один». Вот значит, зачем там находились различные столы, непонятные верстаки и прочий инструмент. Древние, которые относились к высшему правящему классу, часто прибегали к такому хранению своих ценностей. Да, предвосхищая вопрос, из любого другого уцелевшего зала точно так же можно достать жезл, вот только никто не знает расположение этих мест. А если они известны, то пробиться туда у нас на сегодняшний день вряд ли получится. Принеси мы хоть 1000 рабов в жертву любому из башков. Теперь понимаешь, почему ажиотаж? Вряд ли. Потому что резиденция фактически открыта. Заходи и бери. Лич прибыл в Трехгорный первым на своем драконе. Совершив облет, он обнаружил чистое пятно, о чем сигнализировал компаньонам. Те послали экспедицию магов и аристов во главе с Глэрдом Лоуэллом из Дома Красных Пик для создания якоря для телепорта. Главарь хоть и не остался при Первой Имперской Магической Академии, как и не стал идти по пути полноправного мага, но по силам и умениям соответствовал званию младший магистр. Мой пленник являлся его бессменным учеником, а по факту слугой для выполнения особых поручений последние 15 лет. Без всяких приключений они добрались до места, создали портал, а через него явилась группа поддержки из гномов, эльфов и хуманов. Такой состав диктовала разнородность коалиции, перебросили припасы и алкоголь. Именно он помогал справляться с эманациями хаоса и тьмы, которые на меня из-за предусмотрительности фактически не действовали, хотя, как уже говорил, несмотря на умения Торинуса, нет-нет и пробирало. Еще одна сила, которая должна была здесь появиться в течение декады после Сумеречной Ночи, последователи Ордена Трех Святых. Если изначально, учитывая название, я думал, речь идет о какой-нибудь интерпретации земного христианства, то после краткого ликбеза понял – ничего общего. Да, были некие схожие черты со средневековой инквизицией, особенно в выборе способов отправки в царство Мары, как и предварительных пытках, погрязших во зле, но и только. Опять сработал ассоциативный переводчик, исходя из всего услышанного, речь шла не о земной святости, а о неком просветлении, праведном пути и возвышении. Непримиримости злу, которое позволило существовать трем старцам где-то в глубине горы Грохсторг или на ее вершине на протяжении тысячелетий. Эти могучие деды еще в эпоху безвремени начали борьбу за все хорошее, а по факту основали культ самих себя. И теперь им приносились жертвы в виде различного рода подлых тварей, предавших разумных. Учитывая, что братья могли без всяких доказательств объявить абсолютно любого в сношениях с бездной, тьмой и хаосом, костры у них пылали постоянно, пыточные были забиты под завязку. И сколько бы ни жгли еретиков и не боролись с ними святые, но день ото дня все больше и больше становилось последователей всякой мерзости. Но самое главное, благодаря вот таким перформансам, разрешенным на государственном уровне в Красных Пустошах, занимающих территорию, равную Южным Королевствам, Орден не испытывал недостатка в энергии и творил чудеса, зачастую невозможные для остальных. Да, Империя могла их уничтожить, но сочла лучшим вариантом, чтобы фанатики выступали буферной зоной и раздражителем для неподконтрольных гномов, непонятных горцев, пары людских королевств и орков. Откуда и шел к ним основной поток замаранных во зле. Однако в сторону Империи братство пока старалось не смотреть, так как не склонны были к суициду, предпочитая сладко есть и также спать. И Орден, как сообщили шпионы Солянки, тоже получил информационный пакет о Трехгорном. В отличие от остальных соискателей Жезла, борцов интересовали любые мощнейшие артефакты древности. И для добычи их из межреальности имелся главный инструмент – правая перчатка Иммерса Сумеречного. Напрямую в земли хаоса и тьмы, без наличия здесь якорей для телепортов, они не могли пробиться, поэтому сразу после Сумеречной Ночи, как и остальные, братья должны были оказаться в Деморунге, воспользовавшись телепортом, а затем они могли добраться сюда суток за 7-8. От эманаций земель тьмы и хаоса их должны были защитить маги и некие амулеты, а также ауры их старцев. Если представители Солянки желали договариваться со свитскими, дабы поделить славу и почести после воскрешения Ригмара и сделать тем предложение, от которого трудно отказаться, то с Орденом однозначно воевать. Противниками они слыли серьезными, но желание завладеть перчаткой Иммерса того стоило, так как левая вместе с мальчишкой по договору отходила Личу. И Лэр Кринлонг ничуть не сомневался, что даже если Глэрд не выполнит задание Кроноса, Архиелич сможет договориться с Башком в использовании пацана. Повелителю нежити было что предложить. Конечно, потом Райса бы настигла кара за провал задания, но только после проведения инициации. Вот тоже вопрос. Так нужно же пройти ледяной путь, чтобы снять ее с пацана. А зачем Личу раскрывать его полный потенциал? Порывисто перебил меня собеседник. Достаточно любой, повторюсь, любой купели. Затем перчатка спокойно либо отвязывается, либо снимается с трупа и не разрушается при уничтожении носителя. Да, вот еще один стереотип мышлений. И ведь все логично. Все довольны, Лич получает то, что хочет, Кронос тоже включает душу мальчишки. А если он погибнет или уже погиб? Это вряд ли. Слышал разговор, что за ним приглядывает паладин Кроноса, а еще два сильнейших мага. И для того, чтобы умереть, ему нужно постараться. Именно поэтому и пришлось задействовать административный ресурс нашим конкурентам, и туда не сунулись мы. Иначе без большой крови его не отбить. Нам же шум меньше всего нужен. Светские уроды после сумеречной ночи перейдут в Деморунг, затем часа через четыре окажутся в Черноягоде, где предъявят приказ из главной имперской канцелярии, что пацан должен содействовать экспедиции. Учитывая, что все его новоявленные опекуны граждане, они ничего не смогут сделать или как-то воспрепятствовать, наоборот, помогут. И уверен, приказ задержать сироту был отправлен до сумеречной ночи тому же начальнику местного гарнизона, или что там у них. Задержат, передадут. Если все так и случилось, то почему мне Лерк ничего не сообщил? С ним мы разговаривали в первые сутки, когда я по всем заверениям отправился на зубы мрака. Или Турин получил приказ после нашего разговора, но не счел важным сигнализировать по дальней связи? А почему? Сейчас уже бесполезно прояснять обстановку даже через Дерен Гертеса. Эманации хаоса и тьмы давили любые передатчики. Ладно, потом осмыслим. Но даже если случится нечто с Райсом, то кто помешает экспедиции купить в диких городах или в самом Деморунге сотню-другую рабов? Да, сложности больше с транспортировкой, однако магия нужных специализаций у них есть, еще и дублируются. Просто пацан — это самый простой путь, как открытие резиденции личем. Например, у Лойла имелись и другие варианты, но зачем создавать трудности на ровном месте? Тем более он потребуется в качестве одного из аргументов, чтобы противоположная сторона приняла наши условия. В противном случае никто не достигнет успеха. К нам еще прибудет подкрепление через телепорт, как только он заработает. До этого момента, думаю, продержимся. А свитские еще не обезумели, и никуда они не денутся. Заключат договор, и все вместе добудем жезл и проведем ритуал воскрешения. И еще за ними след в след будут идти братья. Мы же такими силами их легко сокрушим. И как уже говорил, если пацан каким-то образом не попадет в руки нашим вероятным союзникам, то заберем правую перчатку с трупов последователей трех святых. Победа будет за нами в любом случае. Ведь тот же Винсент в стороне не останется, ему наследие Имерса нужно. И неважно, левое или правое. С мальчишкой или без. Затем все спокойно окажемся в столице империи. Телепорт – отличное подспорье. Артефакт для его создания пришлось потратить бесценный. Но перспективы? Какие откроются перспективы? С каким-то непонятным сарказмом и презрением рассказывал молодой маг. А если пацан никого не послушает и отправится на выполнение заданий с Черноягоди в одиночку? Например, добудет тут же пелену Найта, проникнет скрытно и как-то проберется в сокровищницу. Мальчишка, под пеленой Найта? Визави даже весело хохотнул. Несмотря на положение, но вспомнив об оковах и отсутствии у меня чувства юмора, поспешил объяснить. Нет, никак. Гипотетический случай фактически невозможный. Допустим, он проскользнул бы мимо нас, что опять же фантастика. Так, после сумеречной ночи здесь все окрестности будут находиться под нашим бдительным контролем. Не зря у нас почти 500 сигнальных артефактов. Расставим, мышь без нашего ведома не проскочит. А Глэрт Лоуэлл хоть и скотина, но магистр по праву. Ладно, предположим, пробрался он в резиденцию. Но ты же не забыл, что там находится Архиелич. Кроме всего, сам жезл за прутьями. Через них не пройти никому, а чтобы их сломать, требуется... Даже не знаю. При мне никто не обсуждал, как вскрыть хранилище. Может, какой-то специализированный амулет у них, а может, готовят рабов, какие могут быть доставлены через наш портал. Ясно. Четыре силы. Это хорошо. А Винсент не предаст? Например, заберет сам жезл. Ты говорил, у него дракон. Вскочит в седло и будет таков. Нет, никак. Те клятвы, которыми связано руководство и он, нерушимы. Если мы со своей стороны не нарушим их, то он тоже не сможет. Ясно. Скажи, а зачем вам это все? Разве мало сегодня богов? На любой вроде бы вкус. Мне? Мак посмотрел на меня так, как на человека, нуждающегося в скорой психиатрической помощи. Разве ты не понял, Глэрд? Мне это не нужно. Мне это все в наказание. Насмешка надо мной, что именно я окажусь причастным к тому, что всей душой ненавижу. Подумал, подумал. Им же, постараюсь их логику пояснить, кроме возможности еще больше хапнуть денег, дворцов, земель, баб, рабов и прочего невнятного дерьма, власти, опять же, которая, по их мнению, должна превращаться только в деньги, дворцы, земли, баб, рабов, а не вести к неким великим свершениям, оставляя твой след в истории. Так вот, у них присутствует эдакая извращенная идеология, которая действует на слабых умом. Они считают, что древние и позабытые боги были честнее и всегда щедро одаривали тех, кто приносил им или приносит жертвы в виде разумных. Новый пантеон – нет. И он всегда будет стоять перед теми, кто хочет старых времен. Рабы же не переведутся, их как грязи, выходит без дела дохнет ценный ресурс. На этих фразах он чуть поморщился, если бы я привычно не отслеживал движение каждой мышцы лица, не заметил бы. Ригмар же единственный из древних, кто смог объединить под своими знаменами их всех, от Торинуса до Раоноса. К нему присоединились даже позабытые боги. Именно под его руководством они все бросили вызов Кроносу, оправившись после первого поражения. Сейчас же те, кого Верховный не убил тогда, находятся под его пятой или скрываются, влачат жалкое существование и грызутся не на жизнь, а насмерть даже между собой, борясь за крохи энергии в личной алтари. И адептами Кроноса преследуются все эти культы. Мои соратники. Ха! Опять смешок. Выступают за свободу помыслов и религии. По их мнению, каждый разумный должен иметь осознанный выбор, продиктованный традициями предков. Пусть восходят все звезды на нашем небосводе. И не смейся. Последний — это их девиз. Вроде бы я даже намека на улыбку себе не позволил. Впрочем, какая разница, шлема я не снимал, но не стал перебивать. Если вера и религия разумных предполагает то, что в рамках другое аморально, то пусть последние заткнутся. Им ведь никто не запрещает той же Маре дарить цветы и зажигать свечи, а Эстеле нести венки, Иргусу золото и ценности, для Кроноса лить вражескую кровь и проявлять чудеса героизма. По факту же и то жертвоприношение, разницы никакой. Ну, по их мнению. А по-твоему? По-моему, это бред и варварство на радость тьме и хаосу, за которыми следует обычно бездна. Они говорят, рабов бесчестное количество или обычных разумных, да у нас половина территории империи безлюдна, нет там жизни. Можно ехать два дня от любого форпоста за центральными провинциями и не встретить ни одного поселения, а кое-где и декады мало. Лэр Кринлорг ни в одном слове не соврал и не слукавил. Он говорил, чем болел и о чем думал. А на какую победу они надеются? Ведь один раз Кронос уже уничтожил Ригмара. Верховный значительно ослабел и продолжает слабеть. Сила же, например, Раоноса растет, а он первый вступит в ряды воинства. Но главное, Кронос все меньше обращает взоры на Аргас. Ему он наскучил или надоел. Эпоха героев, которые приносили большую часть энергии в его алтари, у нас уходит в прошлое. Они все вымирают или вымерли. Доблесть нынче не в чести. Весы не позволяют невозбранно перегонять веру из одного мира в другой. Цена такого значительна. Обычно боги для разных свершений пользуются той, которая имеется именно на этой планете, а не откуда-то со стороны. Ариста же превратились в жалких подражателей эльфов и обычных хуманов, а раньше от их поступи дрожало само небо. Практически каждый древний — это легенда. Что говорить, если Кронос — Ариста? Они бросали вызов богам, редко побеждали, чаще проигрывали. Но вдумайся, богам! И где это все сегодня? Может, ты видишь героев? Куда делись великие маги-воители, величайшие маги-созидатели, Академия? Что нового они открыли за последние века? Даже старое забывается. Тьма и хаос меняются, они их не исследуют. Единственное, чем занимаются. Худо-бедно сдерживают прорывы в межмире, но к нам постоянно что-то просачивается и пролезает. И то, какой там подход? Оборона. Глухая постоянная оборона. Напали твари, отразили из-за стен крепостей. Не напали хорошо. Покорно ждут дальше. Где карательные рейды? Где уничтожение угрозы? Где нанесение тьме и хаосу ударов в их мирах, экспедиции, даже в нашем? Где все? Понимаешь, Глэрт, мне больно смотреть на это. Даже территория Империи на 70% состоит из белых пятен, и примерно весь остальной мир также. Мы ничего не знаем. Под водой тоже есть какие-то разумные. Я же вместо того, чтобы идти вперед, разгадывать тайны прошлого, открывать новые земли, находить новые народности, вынужден потирать дерьмо за старым маразматиком. Да, вынужден. И ведь не отпускает. Кто еще будет его грязные делишки обстряпывать? Вот-вот. Дураков нет. Разве ты не сам выбрал ученическую стезю? Задал я закономерный вопрос. Нет. «Меня, четвертого сына, будто барана продал Глэрду мой же папаша, чье имя и дом я поклялся не называть, чтобы не осквернять свой род этой погонью. Разменял мрок на 4 деревни и кусок леса. Как же, декан факультета боевой магии Первой Академии Великого Арса. У тебя большое будущее, ты мечтал о магии, вот и будешь повелевать ею». Явно процитировал отца. «Да, я мечтал больше всего пройти ледяной путь. Учиться в настоящей Первой Имперской Магической Академии, а не в этой клаке. И что ты так смотришь?» «Интересно, как он угадал, как я смотрю. Но воображение отличное». «Да, я вместо изначальной купели прошел инициацию в обычной, слабенькой, недалеко от столицы. А был бы свободен, даже сейчас скорректировал, отучился и весь мир мой. Мне же уготована роль обычной прислуги. Это потому, что ученическая клятва не позволяет выдать тайны кому-либо даже на смертном одре. Сейчас Глэрт хочет сломать меня, а затем будто игрушку передать своей похотливой дочке, такой же красавице, как и жизнь последнего пропойца в Оренхельде. Точнее, так-то она ничего, вполне так, но в голове у нее дерьмо. Да, дерьмо, только из ушей не льется. Любимая доченька из папочки веревки бьет, на меня, сука, глаз положила. Еще Лоуэлл получает извращенное удовольствие от самого процесса ломания через колено окружающих. Он хочет выжечь во мне всякую волю, любовь к новому, к неизведанному, превратив в раба. В послушный инструмент, куклу, голем. Называй как хочешь. Думаю, больше всего именно это ему интересно. Лирнийский слизень ведь знает, как я отношусь к богам, но он специально привлек меня именно к воскрешению, к одной из его части. Одно из самых важных. Да, привлек. Сколько лишней информации выдал мне пленник. Если достать из межреальности жезл, то почувствует ли его Винсент Шумар? Не только он. За 5 лиг каждому магу станет известно, при условии, конечно, если тот поймет, что конкретно ощутил. Хотя сумеречная ночь, непонятно. Но лич точно поймет, от него до артефакта и 100 шагов не будет. Мешок Рунигиса скроет эманации? Скрыть скроет. Если 2, то даже ищейки в метре не обнаружат. Но в любом случае засветка пойдет. А дверь в зал не закроется, когда такое случится? Нет, насколько я слышал, теперь никто не сможет ее запечатать. Да и затворена она была просто, а не как в других местах. Здесь будто Орм Созидающий вышел куда-то ненадолго. Аналогия простая. Притворил за собой дверь, защита же от дурака. Открыть мог только сильный мертвый колдун. Как все ученики 5-й длани, например. А если его убить, как поведут себя остальные мертвецы?